Глава четвертая. В чистом небе. «Кто ты такой?» — ошарашенно спросил Соболь после того, как помог мне подняться. «Остался человеком после того, как контролер промыл тебе мозги. Нож метаешь точнее, чем я стреляю. Знаешь карту зоны, можешь несколькими словами унять конфликт, ничему не удивляешься». Ничего не рассказываешь, а только спрашиваешь. Ученые переправляют тебя под грифом «секретно», да к тому же в компании клона. Похожий выброс этот произошел только для того, чтобы тебя из зоны не выпустить. Стоит мне свыкнуться с очередной твоей странностью и найти приемлемое для себя объяснение, как ты выкидываешь такой фортель, что все мои теории идут слепому псу под хвост. За эти сутки ты уже несколько раз заставил меня почувствовать себя новичком. Откуда ты узнал про портал? Тебе нужно взять себя в руки и успокоиться, — сказал я с легким нажимом. Мне и самому хотелось бы найти ответы на твои вопросы. С того самого момента, как я пришел в сознание, события развиваются с невероятной скоростью, не давая спокойно обдумать происходящее. Вот и сейчас нам нужно выполнить просьбу Сидоровича, а когда включим КПК и зарегистрируем меня в сети, то, используя карту, сможем понять, куда нас выбросило. Очевидно, что это болото, но стоит узнать, где конкретно на болоте мы находимся. Когда найдем безопасное место и выспимся, тогда на свежую голову и будем разбираться, что к чему. «Как раз об этом я и говорю». «Шалтай, ты ведешь себя так, будто ничего странного не произошло», — уже спокойно высказывал свои доводы сталкер. «Нас чуть не порвали в клочья. Даже если бы мы отбились от собак, то долговцы, услышав нашу перестрелку, были бы начеку, и обойти их по-тихому вряд ли получилось. А когда все мои планы таким вот образом накрылись медным тазом, ты просто выдергиваешь нас на болото через портал». Об этой аномалии даже Сидорович не знает, иначе сразу бы нас сюда послал. Из этого следует, что этот портал здесь недавно, но ты о нем знал. Или не знал? Почему мы вступили в бой, когда могли просто уйти, не растрачивая патроны? Ответь мне, сейчас я готов поверить любому более-менее логическому объяснению. «Мой ответ только добавит неизвестных в это уравнение», — устало ответил я. Прошедший день изрядно меня вымотал, и сил для решения головоломок просто не осталось. Я отвечу тебе, но при условии. После этого мы входим в сеть, сливаем файл барыги и без лишних разговоров ищем место, где можно вздремнуть. «Годится, выкладывай», — охотно согласился Соболь. «Я и сам больше суток без сна». «Выкладывать особо-то и нечего», — начал я, задумавшись, — «как объяснить сталкеру то, что и сам не мог осознать? У меня была уверенность в том, что на болото можно перейти именно по подземному проходу. Когда мы пришли на место, я увидел непроницаемую стену, но по-прежнему оставался уверен, что пройти можно, вот только не понимал, как. Когда ты в пылу боя упомянул о телепортации болотного доктора, в моей голове все стало на свои места, так же, как и раньше. Знания есть, но откуда они, неизвестно». «Вопросы, одни вопросы», — задумчиво проворчал мой напарник. «Помнишь, как с КПК обращаться?» Вместо ответа я включил прибор у себя на запястье и зарегистрировался в сети как новичок под именем Шалтай. Еще минуту заняло отправить сообщение Сидоровича. Как показала карта местности, ближайшим к нам строением является старая церковь. Благодаря высокому куполу это здание служило хорошим наблюдательным пунктом для дозорных чистого неба. Туда мы решили направиться. Медленно пробираясь между фонящими лужами с грязной водой, выискивая проходы в лабиринте шуршащего сухого камыша, нам удалось незаметно для кабанов, хрюкавших где-то поблизости, выйти к бревенчатым стенам храма. Внутри было тихо и темно, ни шепота часовых, ни пламени костра. Мое внутреннее чутье просто кричало о скрытой угрозе. Очевидно, Соболь также ощущал опасность и, не переступая порога, замер у входа. Подобно двум статуям, мы неподвижно стояли, прислушиваясь к тишине и собственной интуиции, безуспешно пытаясь уловить хоть малейший шорох. Так прошла минута, а может и пять. Адекватно оценить растянувшиеся секунды было сложно. Скрип подгнившего деревянного пола прервал затянувшуюся паузу. Когда звук повторился, сомнений не осталось. Внутри кто-то есть. ПНВ второго поколения давал хорошую картинку. Через широкий дверной проем, двери из которого служили мостиком над затопленной канавой, я видел почти все помещение. Но в поле моего зрения ничего не двигалось. Мой ведущий оказался более внимательным. Плавным движением руки он указал на дальнюю от нас стену. Пол там просел настолько, что вода, окружавшая это здание со всех сторон, просочилась внутрь, образовав лужу. Неподвижную водную гладь нарушали два странных пятна. На расстоянии рассмотреть их форму было трудно, но этого и не требовалось, чтобы понять. Войдя в стелс-режим, к нам пытается подкрасться кровосос. Я потянулся к ножнам, но сталкер, заметив мое движение, сделал останавливающий жест. Сняв с пояса небольшой цилиндр, в котором я узнал светошумовую гранату, он бросил его в комнату, а сам отпрянул в сторону. Само собой, разумеется, я последовал примеру напарника, а вот мутант не пытался изменить свою тактику нападения, за что и поплатился. Громкий хлопок и яркая вспышка дезориентировали и ослепили монстра, из-за чего он стал видим и замер на месте. Несколько секунд замешательства стоили ему жизни. Соболь выхватил из-за плеча обрез и, подбежав к кровососу, выстрелил тому в голову дуплетом. Плотное облако картечи снесло кровососу верхнюю часть черепа. Сделав несколько нелепых взмахов, он рухнул и, дернувшись в предсмертной конвульсии, замер. Быстро оценив ситуацию, я понял, что моего вмешательства не требуется. Последовав за ведущим, я осмотрел церковь изнутри, через прицел автомата. Это был большой высокий зал. На высоте второго этажа, прямо над входом, тянулся широкий парапет, на него легко можно было подняться по пологому настилу без перил. Стена вдоль парапета имела проломы. Еще выше, под самым куполом, находились несколько квадратных площадок, соединенных между собой узкими досками. Большая арка выходила в соседнюю комнату поменьше, имевшую еще один выход наружу, и узкую вертикальную лестницу, ведущую к люку в невысоком потолке. С первого взгляда было видно, что недавно здесь был бой, пятна темной крови и пара трупов, валявшихся на виду, были тому свидетельством. Подробнее осмотреться я не успел. Невнятное мычание и бормотание наполнили темноту ночи. Шальные пули, выпущенные наугад, выбивали щепки из бревен. «Да в жарку вас всех!» — злобно выругался Соболь. «Шалтай, мы привлекли к себе внимание зомбаков. Но откуда зомби на болоте?» «Ты говоришь почти как Сидорович», — попытался пошутить я, вспомнив, как барыга задал подобный вопрос болотному доктору. «Шути, шути, юморист. Я скоро упаду от усталости, а нам еще от этих безмозглых отбиваться». После слов моего напарника мне отчетливо вспомнились все закоулки этого здания, и в голову пришла отличная, на мой взгляд, идея. «Давай за мной, можно обойтись без боя», — с уверенностью заявил я. Возможно, сталкер устал удивляться, или случай с порталом научил его мне доверять, но он молча подчинился. Перебежав в меньшую комнату, мы поднялись по лестнице. Там оказалась еще одна комнатушка, также с лестницей, ведущей на звонницу. Старый колокол все еще висел на своем месте, только вот языка у него не было. Отсюда были видны окрестности. Луна вновь выглянула в просвет между тяжелыми тучами. Зомбированные, их было около полутора десятков, медленно приближались время от времени, стреляя в сторону церкви. Иногда можно было услышать сухие щелчки. Безмозглые человеческие оболочки не могли осознать, что патроны кончились, и на инстинктах передергивали затворы и взводили курки. Их можно было без труда перестрелять всех до единого, но боеприпасы нужно экономить. И так хорошо потратились в бою с пси-собакой. А какие еще сюрпризы приготовила на нашем пути зона, неизвестно. Перейдя по коньку, мы вернулись под купол большого зала. Здесь, на высоте 3 этажей, находились те самые квадратные площадки, которые я видел, осматривая здание изнутри. Одна из них представляла собой дощатый настил, на котором лежал выцветший ватный матрас. Еще 2 оказались металлическими листами. Попасть сюда можно было только повторив проделанный нами путь. Опасаться стоило разве что людей, но их здесь не было, а если придут, то зомби оповестят нас об этом выстрелами. Сейчас эти бездушные куклы, потеряв нас из вида, бесцельно бродили вокруг, а некоторые, зайдя в здание, садились на пол и замирали, лишь изредка что-то бормоча. Откладывать столь желанный отдых больше не было необходимости, поэтому, быстро перекусив колбасой и сделав поглотку коньяка, мы улеглись поперек единственного имевшегося в нашем распоряжении матраса. Повернувшись к напарнику спиной, я прижал к груди автомат и закрыл глаза. Как следует выспаться и обдумать сложившуюся ситуацию на свежую голову не получилось. Даже мысли о странном реалистичном сне, увиденном мной этой ночью, пришлось отложить на потом. Я и Соболь проснулись одновременно, нас разбудили звуки перестрелки. Утренний ветер разогнал тучи, и восходящее солнце осветило болото первыми лучами. С колокольни поле боя было видно как на ладони. 6 бойцов из чистого неба пробирались к церкви, расстреливая бродящих по камышам зомби. Первых попавшихся на пути ходячих мертвецов положили без проблем. Зомбаки даже не успели повернуться лицом к противнику. А вот дальше пройти было уже сложнее. Остальные мертвяки среагировали на стрельбу и побрели к сталкерам с разных сторон, не разбирая дороги. Небольшие озера радиоактивной воды, разделенные узкими тропинками и островками сухой земли, лишали чистое небо маневренности. Зомби, скрытые от глаз густыми порослями камыша, стреляли на звук, и шальные пули могли найти свою жертву в любой момент. У нас, смотревших сверху, было преимущество перед рыскавшими между топей бойцами. Мы имели визуальный контакт с противником. Вот когда пригодились оптические прицелы, установленные на наших автоматах. Экономя патроны, я тщательно прицеливался и бил зомбаков одиночными в голову. Соболь поступал так же. Прежде чем зоновская нежить своими тухлыми мозгами сообразила, откуда летят пули, нам удалось поразить около 10 целей. Получив огневую поддержку, наши союзники, по крайней мере, мы их таковыми считали, быстро добрались до стен храма и прикончили тех зомби, что были для нас в слепой зоне. «Спускайтесь, мужики! Говорить будем!» — крикнул один из чистого неба, похоже, старший этой группы. Мы стояли возле туши кровососа. В дневном свете я заметил, что кожа этого монстра зеленая, в отличие от убитого нами в бункере. Тот был коричневым. Все бойцы, кроме позвавшего нас, занялись обиранием трупов. «Меня называют Сикач», — представился он. «Я являюсь командиром этого небольшого отряда. Кто вы и что делаете на болоте?» «О, можете не благодарить», — с откровенным сарказмом произнес мой товарищ. «Позвольте представиться, сэр Соболь собственной персоной и мой оруженосец, виконт Шалтай». «Соболь? Слыхал. Правдолюб, паяц и закоренелый одиночка. Говорят, ты даже Воронину умудрился нахамить. Вижу, не врут люди. Вот только насчет одиночки, похоже, ошиблись». «Не то ты видишь, командир. Мы тебе этот опорный пункт зачистили, а ты спасибо не сказал. Сразу кто такие и что тут делаете? Тебя родители вежливости не учили? Хорош кипятиться, сталкер». Тебе бы и самому зрение проверить не помешало. Обстановка у нас крайне тяжелая. Что болотную тварь пришил и зомбированных пострелял, это хорошо. Только вот еще 2 дня назад я с некоторыми из этих зомби за одним костром байки травил, — с горечью ответил Сикач. После его слов я понял, что меня насторожило в убиваемых нами зомби. На них была форма чистого неба. Получается, вчера всем этим людям выжгло мозги. Но как? Во мне крепла уверенность в том, что я знаю причину произошедшего, но не могу вспомнить. «Понял, брат, сглупил я», — тут же извинился мой напарник. «Последнее время почти без отдыха, беготня, стрельба, интриги, вот и вспылил не к месту». «Ладно, проехали. Так как вы сюда попали? Эти места не популярны у искателей Хабара. Все аномалии находятся ближе к северу, а здесь бродить, только патроны тратить. У меня с долгом непонятки, вот и приходится прятаться, пока не придумаю, как разрулить ситуацию», — обрисовал Соболь общую картину, утаив подробности. «Опять с генералом посрался?» «Тип того». «А напарник твой откуда?» «На кордоне прибился». «Шалтай, что-то не припомню. Новичок?» Этот вопрос был адресован мне. «Что молчишь? Не мой, что ли?» Последние события показали, что в зоне я уже давно, но посторонним об этом знать было не обязательно. «Нечего мне говорить, мое дело смотреть и слушать», — скупо ответил я, поддерживая образ отмычки при бывалом ходоке. «Повезло тебе, Соболь, с учеником. С таким даже одиночка». Вибрация КПК прервала Сикача. «С вами Лебедев, хотел бы лично переговорить», — изменил он тему разговора после того, как прочитал сообщение. «Надеюсь, вы не против посетить нашу базу? Отдохнете, в баре перекусите, боезапас пополните. Все за счет группировки. Чистое небо услуг не забывает». При упоминании об услуге мой напарник заскрипел зубами, но промолчал. Приняв это молчание за согласие, командир подозвал одного из бойцов, вернувшихся с охапками оружия и других вещей, собранных на поле боя. «Так, Краюха, проведешь гостей в лагерь. Часовому скажи, что от меня и что глава в курсе. Выполнишь и топай обратно, но перед тем заскочи к завхозу, пусть нам паек на пару суток выдаст и пришлет людей с носилками хабар забрать. Я отправлю сообщение, но ты же знаешь, здесь связь — вещь непостоянная. А вы, мужики, — снова обратился к нам Сикач, — можете взять себе часть добра, заслужили». «Ничего нам не надо», — ответил Соболь за нас двоих. «Это были ваши ребята, а значит, их наследство тоже ваше». «Уважаю. Правильный ты, не жадный. И в этом слухи не врут. Настоящий правдолюб в хорошем смысле. На вот, возьми на память. Будешь на привале чаек пить, не забудь помянуть ребят из чистого неба». И протянул на открытой ладони маленький контейнер, сделанный из бронзовой ружейной гильзы. Внутри оказались три фасолины черного цвета. «И что с ними делать?» «Брось одну в кружку с водой, и через несколько секунд получишь кипяток. Если вовремя не вынуть, вода выкипит». «Полезный арт. Странно, что раньше не встречал. И где такие добывают? Может, поделишься инфой?» «Это побочный продукт при модификации капли. Бросил я как-то в электру несколько капель, а они рванули. Эти три кипятошки ударили в мою броню и застряли в разгрузке. Если хотите узнать подробнее, то спросите у Каланчи, ученого нашего, когда на базу придете. Это он обнаружил, что эти малышки воду кипятят, а я только название придумал. В первый раз слышу, что капли в электре взрываются». «Все так говорят. Ну все, хватит языки чесать, вам пора. Краюха, уводи людей». Повернувшись к нам спиной, Сикач дал знать, что разговор окончен. Прощаться в зоне не принято, а пожелание удачи или счастливого пути вообще равносильно проклятию. Молча заменив полупустые рожки наших автоматов на полные, мы последовали за проводником. Двигались быстро, ведущий хорошо знал тропу и почти без происшествий. Только один раз, заранее выдав себя громким хрюканьем, из камыша навстречу нам выбежал крупный кабан. Видимо, подобные стычки были здесь обыденным явлением. В руках у Краюхи был Чейзер-13, надежный помповый дробовик. Пара выстрелов, и в голове у монстра появилась дыра, несовместимая с жизнью. Я уже успел запыхаться от быстрой ходьбы, когда впереди, чуть правее от нас, показалась старая смотровая вышка. Изготовленная в советские времена из качественного металла, эта конструкция высотой около десятка метров давала возможность обозревать ближайшие окрестности. На верхней площадке засел снайпер. Его оптика поблескивала, демаскируя огневую точку. Наш провожатый обратил внимание на дозорного лишь тогда, когда тот окликнул его по имени. «Эй, краюха, с кем это ты?» «Отвянь, сухой! Много будешь знать, плохо будешь спать!» «Братан, не в службу, а в дружбу! Ты ж на базу идешь!» «А куда еще, по-твоему, я могу идти?» «Напомни им там прислать замену, а то на сообщение никто не отвечает. Я тут больше 12 часов сижу, замерз как сука, и жрать хочу». «Хорошо, передам. С тебя выпивка. Заметано». Пройдя еще с полкилометра, мы вышли на хлипкий скрипучий мостик. Сразу за ним, на сухом пригорке, расположились 3 здания, сложенные из посеревших от времени бревен. Рыбацкий хутор. Всплыло в моем сознании название этого места. Я уже перестал удивляться и принимал как должное то, что моя память содержит много информации, но выдает ее частями и только в случае необходимости. За баррикадой из ящиков и мешков с песком стоял часовой и курил, положив двуствольное ружье на плечо. При нашем приближении он надменно выплюнул окурок и направил в нашу сторону оружие. «Стоять! Кто такие?» — как-то излишне строго прикрикнул на нас этот странный охранник. Высокий, сутулый парень, на вид я не дал бы ему больше 30. Светлая кожаная куртка с капюшоном висела на нем, как на вешалке, не скрывая худобы. Никак не отреагировав на крик, проводник продолжал движение. «Стоять, я сказал! Стрелять буду!» — еще громче закричал постовой и выскочил из-за баррикады, став у нас на пути. От костра, разведенного в обрезанной металлической бочке и расположенного чуть ближе к центру хутора, донеслись смешки. «Рядовой краюха, по приказу командира сопровождаю 2 сталкеров к главе клана», доложил по форме наш сопровождающий, при этом скорчив недовольную гримасу. Смех у костра стал громче. «Можете проходить», успокоился часовой и вернулся на свой пост, потеряв к нам интерес. «Кто додумался поставить Герасима часовым?» — потребовал краюха ответа от 2 чистонебовцев, гревшихся у огня. «Все в претензии к коменданту», — с издевкой ответил бородатый мужик, сидевший к нам лицом. «Хорош прикалываться, хмурый. У этого жердяя не все дома. А если бы он пальнул с дуру?» — с искренним беспокойством спросил проводник. «Ну, не пальнул же», — ухмыльнулся бородач. «Ты бы лучше не быковал, а сразу ответил по уставу. Вот подстрелил бы тебя Герасим, был бы ты тогда не краюха, а му-му. Этот малохольный столы в баре протирал и посуду мыл, а сейчас командос из себя строит», — не сдавался наш ведущий. «Хотя, в принципе, хмурый был прав. Требует часовой ответа, значит, отвечай, как положено. Здесь зона, а не курорт». «Хватит собачиться», — подал голос второй, сидевший у костра. «После вчерашнего ЧП людей не хватает, вот и дали Герасиму ствол. Он хоть с приветом, но порядок знает и стреляет неплохо. Может, поведаешь своим боевым товарищам, что произошло у церкви? Мы тут стрельбу слышали. И кто это с тобой? Неужели Лебедев лично с ними желает пообщаться?» «Не зря тебя прозвали Маргарином. Подмазаться ты умеешь. Когда меня Герасим по стойке смирно строил, вы ржали. А теперь вдруг о боевом товариществе вспомнили». Вся эта ситуация была и комичной, и трагичной одновременно. Хмурый и Маргарин умело высмеяли краюху. Шутка про печально известную собаку по кличке Муму даже у меня вызвала улыбку. Плохим же было явное отсутствие дисциплины и субординации. В условиях боевых действий это могло погубить много народа. Поймав себя на подобных мыслях и сопоставив их с некоторыми из ранее обнаруженных у меня способностей, я понял, что, вероятнее всего, когда-то был военным. «Может, потом договорите?» — вмешался в разговор Соболь. «Нас Лебедев ждет». Это подействовало отрезвляюще на проводника. Он перестал припираться с соклановцами, и уже через 1/4 часа мы, пройдя по лабиринту между смертельных трясин, подошли к базе чистого неба. Прямоугольная территория с деревянными и кирпичными строениями, обнесенная забором из сетки рабицы, на острове, окруженном непроходимыми топями. Вот что собой представляла эта база. У единственного входа нас встретил часовой. В отличие от Герасима, этот был дружелюбен. «Здорово, мужики!» — поприветствовал нашу группу крепко сложенный сталкер. «Краюха, топай к завхозу, там тебя уже ждут. Сикач прислал сообщение. Соболь, Шалтай, пройдите к двухэтажному деревянному зданию, кабинет Лебедева на первом этаже». Глава клана встретил нас стоя у камина, в котором весело плясали языки пламени. «Проходите, герои, проходите. Если вы не против, я бы попросил открыть лица. Люблю говорить с людьми, глядя в глаза». Выполняя его просьбу, мы сняли лицевые щитки. «Ну вот, совсем другое дело», — продолжил он. «Присаживайтесь. Думаю, вам пришлось проделать долгий путь». «Прежде чем мы начнем», — перебил Соболь, — «настоятельная просьба отключить ваш КПК, или разговора не будет». Несколько долгих секунд Лебедев смотрел в лицо моего напарника, потом подошел к камину и бросил в огонь пару поленьев. «А знаете, будь ваши КПК включены, я бы попросил вас о том же. Более того, могу с вероятностью в 90% утверждать, что знаю, кто рассказал вам о вирусе. Хочу предложить договоренность. Я поделюсь с вами секретной информацией, а вы после этого честно ответите на мои вопросы. Учтите, моя информация прямо или косвенно касается вас. Уверен, подобный обмен будет выгоден для обеих сторон». «Интересное предложение. Неожиданное, но интересное. Соболь говорил от имени нас двоих, и меня это вполне устраивало. Ты предлагаешь нам договоренность, гарантией в которой будет честное слово? Я правильно понял?» «Совершенно верно. Подобное соглашение было бы бессмысленно при других обстоятельствах, но в данном случае ситуация, в которой оказались вы и я, а точнее чистое небо, делает эту сделку возможной. Не стоит упускать из вида еще один важный фактор – репутацию. Твоя репутация честного сталкера внушает мне доверие. Думаю, что моя репутация не ниже твоей. Если бы дело касалось только меня, то я бы наверняка согласился. Когда станет выбор между моей жизнью и жизнью твоих людей, каким будет твое решение?» «Это только между нами. Я даю тебе гарантию безопасности. А если над чистым небом нависла угроза, то мне лучше знать о ней и подготовиться. А что ты скажешь насчет Шалтая? Какая у него репутация? Можно ему доверять?» «Но раз уж ты и Сидорович ему доверяете, то и я доверяю». «Сидорович? При чем здесь Сидорович?» — насторожился Соболь. Информированность Лебедева стала полной неожиданностью. «Я и так сказал слишком много. Хотите знать больше? Соглашайтесь на мои условия и узнаете». Мне было понятно состояние моего напарника. Бродил себе человек по зоне, собирал хабар, боролся за выживание, радовался каждому прожитому дню, отстаивал право на собственное мнение. Там, где другие погибали, он оставался в живых, следуя простым и в то же время жестоким правилам. В его мире все было конкретно и понятно, но сейчас вокруг были интриги больших группировок. Ставка была обычная – жизнь. Только вот фиксированных правил не существовало. В этой изменчивой игре именно нелогичные и непредсказуемые решения могли спасти жизнь, сбив преследователя со следа. Соболь, человек прямолинейный и правильный, не был готов к таким переменам. «Если твои сведения окажутся нам полезны, то ты получишь ответы», — вмешался я в переговоры, придя на помощь растерявшемуся сталкеру. «Ну а если нет, то сам понимаешь». «Так значит, вы партнеры?» «У меня была другая информация», — задумчиво проговорил Лебедев. «Это что-то меняет?» — снова взял на себя инициативу Соболь. «В нашей паре я ведущий, но Шалтай не отмычка, а полноправный партнер, просто мы это не афишируем. На мое предложение это никак не влияет, просто моя информация будет полезнее тебе, чем ему». «Хорошо, мы согласны. Рассказывай, а там будет видно, стоит ли откровенничать». «Ну что ж, приступим». Для начала поставлю вас в известность о некоторых возможностях этой базы. Вы должны были видеть антенны и странные металлические конструкции на крышах наших зданий. Выглядит это все как свалка металлолома, но, уверяю, это мощный радиоволновый комплекс. Уникальное расположение передатчиков, приемников, отражателей и излучателей позволяет нам сканировать всю территорию болот и часть кордона. Помимо этого, от смотровой вышки, мимо которой вы сюда шли, протянут подземный кабель, благодаря чему эта вышка служит отличной антенной. Сейсмические датчики, тайно установленные по всей зоне, через сложную сеть ретрансляторов передают сюда отчеты о микросотрясениях, сопровождающих выбросы и миграцию крупных групп мутантов. Некоторые старожилы зоны знают о моем прошлом, и ни для кого не секрет, что я стоял у самых истоков научно-исследовательской программы «О сознание». Тогда я был младшим научным сотрудником и жаждал новых открытий. Идеалистические цели, улучшение уровня жизни всей планеты, ослепили меня. Но по прошествии времени мне стало известно про садистские опыты на живых людях. Я покинул программу, подписав обязательства о неразглашении. Когда энергия ноосферы хлынула в наш мир, образовав зону, я при тайной поддержке нескольких государственных институтов и частных заинтересованных лиц занялся изучением аномальных территорий. С тех пор я смог найти много союзников, как среди вольных сталкеров, так и среди членов различных группировок. Моя агентурная сеть весьма обширна. Все это я рассказал вам с целью предотвратить вопросы об источниках информации и установления доверительных отношений. Теперь я перейду к тому, что должно быть интересно конкретно тебе, Соболь. Позапрошлой ночью произошел странный выброс. Электромагнитные поля образовали коридор километровой ширины и около 3 километров длины, по которому и устремилась аномальная энергия. Раньше ничего подобного мне наблюдать не приходилось, но принципиально это явление напоминало работу изделия номер 62, прототипа Гаусс-пушки, в разработке которого я принимал непосредственное участие. Еще одной странностью этого выброса был гон. Сама по себе принудительная миграция мутантов не является новшеством, часто наблюдается при выбросах и в пределах зоны случается повсеместно. Поэтому изначально не привлекла к себе нашего внимания. Уникальность этого гона стала очевидной, когда утром в сети появилось сообщение одного сталкера по кличке Смоль. Согласно его словам, на границе дикой территории прямо из воздуха выбегали слепые псы, снорки, кровососы и другие мутанты, которых он не успел рассмотреть, так как спешил укрыться от надвигающегося выброса. Двигалась эта свора в направлении свалки. Как монстры могли появляться из пустоты? Вероятнее всего, это был пространственный разлом искусственного происхождения, что-то типа аномалии портал, только значительно мощнее. Именно этот выброс накрыл сопровождаемую тобой группу. Ну что, Соболь, интересно? Сейчас будет еще интереснее. За несколько часов до того, как наше оборудование зафиксировало глобальное изменение электромагнитных полей над Припятью, пришло сообщение от наших часовых с механизаторского двора. Со стороны агропрома на них напали зомби, больше связи с ними не было. Как я уже говорил, на болоте у нас есть возможность засечь любой включенный КПК. Отследив девайсы наших бойцов, мы обнаружили, что большая часть людей с поста у перехода на агропром объединилась с людьми с мехдвора, и вместе они направляются в сторону церкви. Сообщение о нападении зомбированных, самовольное перемещение, отсутствие связи. Сложив вместе эти факторы, мы получили единственное разумное объяснение. На болото пришел контролер. В церкви дежурили 2 человека. Им был отправлен приказ следить за северной тропой и при появлении зомби отступать, продолжая наблюдение с безопасного расстояния. Мы опасались, что контролер, собрав по пути всех людей и монстров, нападет на базу и готовились к обороне. Точки на мониторе нашего радара, обозначавшие захваченных контролером бойцов, уже приблизились к церкви. А от двух наблюдателей, находившихся там, известий так и не поступило. Теперь-то мы знаем, что их убила болотная тварь, но тогда нам это не было известно. Путь, проделанный группой зомбированных, давал понять, что контролер движется по нахоженным тропам, избегая крупные аномальные и радиоактивные поля. Исходя из этих наблюдений, были заложены управляемые мины. Стянув на рыбацкий хутор все силы западных постов, снабдив людей средствами пси-защиты, мы ожидали атаки противника, но, как оказалось, все приготовления были напрасны. Дальше церкви контролер не пошел. Набиравший силу выброс вынудил нас прекратить наблюдение. Гигантская аллея электромагнитных арок, направившая аномальную энергию в сторону периметра, рассеялась. Но извергнутая ею энергетическая цунами двигалась вперед, постепенно расширяясь и теряя силу. Центр этой волны прошелся по кордону, но досталось и соседним локациям. Правое крыло выброса накрыло восточную часть болот, лишив нас возможности сканировать эти территории. Только утром наше оборудование перестало сходить с ума от помех. Зомби бродили вокруг церкви. Мы предположили, что контролер засел в здании, охраняемый своими марионетками. Было принято решение подождать сутки или двое. Мы надеялись, что не придется соваться в логово кукловода, где преимущество будет на его стороне, что он сам придет к нам, где все подготовлено к бою с ним. Чистое небо было создано для мирного исследования зоны, поэтому, когда в общей сети появилась рассылка о ее расширении, все наше внимание было направлено на новый захваченный ею участок. Относительная близость и малая площадь этой территории позволили просканировать ее с помощью нашего оборудования. Там находился только один человек с работающим КПК. Ты, Соболь. Внешний периметр зоны, в отличие от ее внутренних локаций, хорошо просматривается со спутника. Вот мы и посмотрели. К сожалению, удалось увидеть только развязку. Разбитый БТР и двоих удаляющихся от него людей. Чем закончился поединок со слепыми псами, мы не узнали. Сгустившийся облачный покров свел видимость к нулю. Дальнейший ваш путь до бункера Сидоровича удалось отследить по сигналу КПК. К сожалению, засечь работу прибора под землей наши радары не могут. На этом наш интерес к двум людям, выжившим после аварии, был исчерпан и похоронен под кучей проблем, возникших после нападения контролера. Но забыть о вас окончательно не получилось. От одного моего знакомого пришло важное сообщение. Знакомый этот писал о том, что несколько часов назад свободный сталкер Соболь сфотографировал труп легендарного патриарха. «Стоп, командир, притормози!» — сорвался с места Соболь. «Это что же получается? Если я свою задницу сфотою, то через час вся зона будет считать прыщи на моих ягодицах? Если тебя это успокоит, то уверяю, анатомические подробности твоей пятой точки вряд ли кого-то заинтересуют», — с легкой улыбкой ответил Лебедев, но уже через секунду посерьезнел. «До визита к торговцу ты пользовался своим КПК, не зная, что информацию воруют. Сейчас ты потребовал у меня отключить мой КПК и не включаешь свой. Отсюда вывод. Сидорович рассказал тебе о вирусе и о том, кто этот вирус внедрил в сеть. Этот пронырливый барыга находится в зоне немногим меньше меня и имеет своих осведомителей. В чистом небе, кроме меня, о вирусе знает еще три человека». Но все члены нашей группировки смело пользуются своим КПК, потому что на девайсы наших людей установлена программа, блокирующая утечку информации. Подойдете чуть позже к технику, он установит вам защиту. И чтобы закрыть эту тему, объясняю, почему эта информация не афишируется. Идеология чистого неба и долга противоположны, но не мне вам объяснять, как много долговцы делают для поддержания порядка. Кроме того, я лично знаю о нескольких случаях, когда именно кража информации с КПК предотвратила гибель сталкерских групп от рук бандитов. Можешь прямо сейчас отправить в общую сеть обличающее сообщение, но готов ли ты стать виновником гибели десятков, а может и сотен простых бойцов, выполняющих приказы? Потому что даже в долге об этой слежке знает только командный состав, а убивать будут рядовых. Есть еще вопросы? Мы молчали. Аномалии, монстры и бандиты убивают авантюристов и романтиков, пришедших в зону. Они ищут настоящих ощущений и вкуса жизни, а находят смерть. Так зачем спешить убивать тех, кого и без нас так искусно истребляет зона? Ради правды? Справедливости? Нужны ли они мертвецам? Ну, раз вопросов нет, то я продолжу. Какое решение принял Воронин, я не смог узнать, но на кордон срочно было отправлено 8 человек из диверсионного спецподразделения под командованием капитана Иванцова. С собой они уносили упакованное в брезент оборудование. Когда наступили вечерние сумерки, кордон накрыло поле, глушащее радиоволны. Иногда после выброса на некоторых территориях не работают средства связи, и долговцы решили имитировать это явление. По моему мнению, такие действия были произведены в целях поимки Соболя, но что в действительности происходило в это время на кордоне, мне неизвестно. Надеюсь, вы знаете подробности и поделитесь ими со мной. Еще одно событие, объяснение которому я пока не нахожу, это ваше внезапное появление на болоте. Прошлой ночью, после полуночи, мы засекли включение в сеть нового КПК, после чего произошла регистрация новичка под именем Шалтай, и буквально через несколько секунд в общую рассылку было слито зашифрованное сообщение. Вы пробыли в сети около минуты и отключились, а спустя примерно 10 минут от церкви послышалась стрельба, которая быстро прекратилась. Разведгруппа, отправленная утром, получив от вас огневую поддержку, быстро и без потерь захватила здание церкви, ликвидировав всех зомбированных. Могу еще поделиться с вами некоторыми моими соображениями по поводу этого выброса, а также предложить возможный вариант решения проблемы, возникшей у Соболя. Но это только в том случае, если вы сочли мою информацию, стоящей вашей откровенности. Я глянул на напарника и молча кивнул. Он смотрел на Лебедева, но боковым зрением заметил мой кивок, после чего сказал: «Какое отношение ко мне имеет нападение на ваших людей-контролера? Разъясни этот момент, и мы ответим на твои вопросы». Мне показалось, что из ранее сказанного легко будет это понять. «Вот именно, показалось. А когда, кажется, креститься надо? Не все в зоне имеют научную степень. Есть и простые туповатые бродяги», — вызывающе повысил голос мой товарищ. Сикач говорил, что в среде сталкеров Соболь известен как одиночка. Теперь становилось понятно, почему. По неизвестным мне причинам, хороший, в общем-то, мужик, каковым, по моему мнению, он является, видит все в темных тонах. Застарелая злость или обида сделали его подозрительным, вспыльчивым и острым на язык. В сочетании с веселой и прямолинейной натурой получился такой себе язвительный юморист. Столкнувшись с ним впервые, сложно разглядеть хорошего человека под маской злого шута. Глава «Чистого неба» оказался достаточно мудр для того, чтобы не обращать внимания на раздражительные выпады уставшего сталкера, чем вызвал во мне искреннюю симпатию. Что ж, возможно, мои намеки были слишком пространны. Мне не составит труда высказаться более конкретно, спокойно ответил Лебедев, корректно избегая обострения в беседе. Контролер является самым высокоинтеллектуальным мутантом. Он даже может ментально общаться с человеком, не причиняя ему вреда. А когда дело касается патриарха, то можно смело утверждать, что это был человек с искусственно вызванными мутациями и покалеченной психикой. Можете мне поверить, я знаю, о чем говорю. Контролеры, в отличие от низших мутантов, страдают от выброса и от радиации, поэтому старательно их избегают. Патриарх пришел с агропрома на кордон через болото, опасаясь попасть в центр потока аномальной энергии. Забегая вперед, выскажу свои предположения. На группу, сопровождаемую Соболем, была устроена охота. В засаде был патриарх, а в качестве загонщика выступил гон. Выброс использовали для маскировки и чтобы убрать случайных свидетелей. Контролер должен был оказаться в определенном месте сразу после выброса, куда он и попал, перейдя с болота на кордон, посредством аномалии портал, возникший в результате выброса где-то недалеко от церкви. Ваши ответы либо подтвердят, либо опровергнут эту гипотезу. Лебедев замолчал и повернулся к камину, сведя руки за спиной, видимо, давая нам возможность обдумать услышанное. Моя интуиция подсказывала мне, что этому человеку можно доверять, к тому же сообщенные им сведения многое проясняли. Гипотеза, которую мы услышали, наилучшим образом все объясняла, почти все. У меня появился вопрос, который я тут же задал. Кровососы, пришедшие с выбросом, уничтожили людей в деревне новичков. Согласно имеющейся у нас информации, первый контролер был послан на кордон, чтобы этого не случилось, так как есть некое соглашение, по которому особо опасные мутанты не имеют доступа в эту локацию. Патриарх действительно напал на Соболя и был убит, вот только место, где это случилось, далековато от деревни. Даже оставшись в живых, контролер не смог бы предотвратить гибель начинающих сталкеров. Есть ли у тебя предположение, почему так получилось? «Ого, вижу, вам известно больше, чем я предполагал», — сказал Лебедев, резко повернувшись в нашу сторону на каблуках. «Могу я узнать, откуда такие сведения?» «Я же не спрашиваю имя твоего информатора в штабе долга. Скажем так, мы случайно подслушали разговор между людьми, чьи слова не вызывают сомнения. Мой напарник, подскочивший было после вопроса главы Чистого Неба, успокоился и одобрительно мне кивнул. Доверие доверием, а разглашать чужие тайны не годится. Да, глупый был вопрос. Извините, увлекся. Тут же извинился Лебедев. Надеюсь, мои секреты вы будете хранить не менее ревностно. Возвращаясь к нашему разговору, нужно признать, что было бы логично устроить западню на мосту, рядом с деревней новичков. В таком случае, после нападения на БТР, патриарх имел бы возможность взять контроль над этим гоном и увести его в темную долину, предотвратив ненужное кровопролитие. Тогда договор, о котором мне известно больше, чем вам, был бы соблюден. Думаю, в оригинальном варианте все было спланировано именно так, но контролер ушел далеко за блокпост, нарушив приказ. «Приказ? Чей приказ?» – оживился сталкер. «А ты сам разве не понял еще? Кто, по твоему мнению, может управлять выбросами, создавать аномалии, направлять мутантов?» Вопреки моим опасениям, Соболь не стал злиться и требовать конкретного ответа. Задумавшись на несколько секунд, он начал рассуждать вслух. Меченый утверждал, что расстрелял всех членов О сознания. По крайней мере, так говорят встречавшиеся с ним до того, как он покинул зону. Из разговора, о котором Шалтай упоминал, становится ясно, что убить хозяев не получилось. Хозяева, они же О сознания, примечание автора. Скорее всего, некоторые из этих садистов скрывались в другом месте и избежали возмездия. Получается, что О сознание затеяли эту охоту, но почему патриарх не защитил новичков? «Боюсь, для рассуждений о действиях этого контролера у нас недостаточно информации», продолжил мысль Соболя Лебедев. «Возможно, после того, как я узнаю, каким образом вы попали на болото, что-то прояснится. Ну а насчет хозяев, ты прав в том, что именно они стоят за этим выбросом, но ошибаешься, думая, что им удалось выжить. Меченый, он же Стрелок, уничтожил все капсулы жизни вместе с лежавшими в них телами, а также приборы, объединявшие их сознание воедино. Сейчас я поделюсь с вами сведениями, подтверждение которым мне так и не удалось найти, но могу поручиться, это не выдумка. В первый раз о проекте «Лазарь» я узнал еще до того, как покинул О сознание. Случилось так, что мне приспичило, а газеты под рукой не оказалось. Выхватив из урны у стола бухгалтерши жменью скомканных бумаг, я побежал в туалет. Одной из бумажек оказалась копия расходной накладной по этому самому Лазарю. Меня удивила итоговая сумма. Цифры я не помню, но они были большими. Не придав этому особого внимания, тогда разработок было очень много, я использовал бумагу по назначению и забыл об этом случае. Только спустя годы уже на этой базе я снова услышал об этом проекте. Еще до войны с ренегатами с кордона по подземному проходу к южному хутору вышел полуживой парень. Сейчас хутор пуст, тоннель взорвали и охранять нечего. Но в те времена там был постоянный пост. Наши ребята, увидев этого оборванца, чуть его не пристрелили. Он почти не говорил, а только мычал и вскрикивал. Больше был похож на зомби, чем на человека. Как он прошел мимо военных, простреливавших вход с противоположной стороны, осталось загадкой. Долгое время он был на грани смерти, бредил, терял сознание. Из слов, сказанных им в этом бреду, удалось понять, что этот человек был подопытным в лаборатории, где велась работа над проектом «Лазарь». Технических подробностей он нам, конечно же, не поведал, но суть уловить мы смогли. Используя пси-излучение и артефакты, на неизвестном нам оборудовании делают копию человеческого сознания с сохранением личности и помещают на информационный носитель. Человека можно воспроизвести в виртуальной среде или переместить в мозг клона. Еще мы узнали, что сбежал он по вентиляционной шахте, и помогла ему в этом девушка или женщина по имени Алиса, то ли подопытная, то ли медик, точнее узнать не получилось. Где расположена лаборатория, он не знал, но сказал, что под землей и недалеко. Мы под видом вольных сталкеров обшарили весь кордон, но безрезультатно. Опыты и продолжительная болезнь покалечили психику этого парня. Первое время он плохо говорил, почему и прозвали его Герасим, а вспомнить, кто он и откуда, так и не смог. Понимаете, какой из этого напрашивается вывод? «Как же тут не понять? Тут и ежу все ясно». С нескрываемой ненавистью, медленно поднимаясь на ноги, ответил Соболь. «Второй взрыв не остановил этих выродков. Мрази, садисты, уроды. Они не остановились даже после того, как Меченый нашпиговал пулями их извращенные мозги. Мало им было сжечь кучу народа и наделать толпы мутантов, так они еще и бессмертие захотели. Но зачем оно им?» «Хотят вечно мучить и убивать невинных детей?» В приступе бессильной ярости он ударил кулаком по стене и, закрыв лицо ладонями, сел обратно на лавку. Лебедев посмотрел на меня с немым вопросом во взгляде. Не зная, что ему ответить, этот приступ бешенства стал для меня полной неожиданностью. Я с неподдельной тревогой в голосе обратился к своему товарищу. «Эй, брат, ты в порядке?» Соболь отнял руки от лица. На его щеках я заметил высыхающие дорожки от слез. «Я вырос в детдоме», — заговорил он, потупившись в пол. «В армии подружился с отличным пацаном, Костей Иваненко. Все получилось, как в дешевом романе. Мы стали, не разлей вода, как братья. У него была сестра, Кристина, старше меня на 2 года. Армейский медик, работала в госпитале при нашем военном округе. Во время зимних учений мы с Костей провалились под лед и получили воспаление легких. Лежали в одной палате на соседних койках, а наша сестричка, так мы ее называли, нас лечила. Через год мы с Кристиной расписались, а еще через 8 месяцев у нас родилась Алиса. Так у меня появилась семья, брат, жена и дочка. Отслужив в армии, мы с Костей продолжили службу в спецвойсках по охране режимных объектов. Охраняли мы группу ученых, работавших в секретных лабораториях зоны отчуждения ЧАЭС. Моя жена и дочка жили в Киеве у родителей. Когда второй взрыв превратил эти земли в филиал ада, Костя был в увольнении. Поехал проведать сестру с племяшкой и передать от меня гостинцев. А я в подземном бункере резался в карты с пацанами, отдыхая после дежурства. После того, как нас тряхнуло и завыла сирена, все бросились в арсенал. И, похватав оружие, побежали к выходу. Когда я был в паре метров от наружных дверей, земля вздрогнула с новой силой. Меня приложило головой о стену. Очнулся я через 2 месяца в Киевском военном госпитале, не помня себя и не соображая, где нахожусь. Реабилитация растянулась на долгих полгода. Первый месяц после моего пробуждения за мной ухаживала Кристина, но я не узнавал ее. Потом она исчезла, и лишь после выписки я узнал ужасную правду. В госпиталь я попал со смертельной дозой облучения. Врачи отказались от меня, но Кристинка не сдалась. Не щадя собственного здоровья, она боролась за мою жизнь и вырвала меня из лап смерти. Вот только зона отпускает из своих цепких объятий, лишь взяв взамен непомерно высокую плату. Помимо ионного излучения, я принес с собой аномальную болезнь. Еще до моего полного выздоровления я стал вдовцом. В истории болезни моей любимой было написано, что у нее резко поднялась температура, не спадавшая ни от каких лекарств, и через 3 дня лихорадки ее сердце остановилось. Но этим зона не ограничилась. Придя домой, я узнал от тещи, что сразу после похорон Кристины моя дочурка, мое маленькое солнышко, слегла от неизвестного заболевания, и врачи ничем не могли ей помочь. Костя, сказав, что в зоне разработаны инновационные методы лечения, увез Алису с собой, и по сей день я ничего о них не знал. Эти гады из осознания лишили меня всего. И вот теперь в неизвестной лаборатории обнаружилась девушка с именем, как у моей девочки, а первый контролер принес в своем кармане вот это фото. Костя всегда носил его с собой, на нем мы все вместе возле роддома. С этими словами он достал из-под сумка сложенный вдвое листок и, развернув, положил на стол. На выцветшей затертой фотографии были запечатлены 2 молодых парня в военной форме, обнявшие с 2 сторон красивую девушку, держащую на руках завернутого в одеяльце младенца. Присмотревшись внимательнее, я узнал в одном из парней Соболя, а второго я где-то видел раньше, и девушка была мне знакома. Напрягая память, я старался вспомнить, и вдруг комната вокруг меня померкла.